Мьёльнир, молот Тора. Мы не хотим, чтоб наши земли заполонили бывшие рабы. Мы не позволим этой грязной мрази увидеть наши великие мечты. Ты должен встать и руку скинуть, кулак поднять свой, белый человек. Возьми же молот, Тор поможет нашей священной расовой войне. Услышь гром с поднебесья, увидеть ликий северный поток. Мы не допустим нашего бесчестья, да пусть льется кровь наших врагов. Ты должен встать и руку скинуть, кулак поднять свой, белый человек. Возьми же молот, и Тор поможет нашей священной расовой войне. Мьёльнир на всем расы и призыв войне. Мьёльнир, источник мощи, дай мне силы мне. Мьёльнир, закрой мне землю, как я застоим. Молот Тора, Тор наш бог, с ним мы победим. Мы не хотим, чтоб наши земли заполонили пришлые рабы. Мы не позволим этой грязной мрази убить наши великие мечты. Ты должен встать и руку скинуть, кулак поднять свой, белый человек. Разнися пленю, и Тор поможет нашей священной расовой войне. Наши великие мечты. Ты должен встать и руку скинуть, кулак поднять свой, белый человек. Разнися пленю, и Тор поможет нашей священной расовой войне. Мьёльнир на силу расы и призыв войне. Мьёльнир источник мощи, дай мне силы мне. Мьёльнир, закрой мне землю, до конца стоим. Но Тора, Тор наш бог, с ним мы победим. С ним мы победим. Но Тора, Тор наш бог, с ним мы победим. Мьёльнир, Тора, Тор наш бог, с ним мы победим. Слыхай!